скулящую. Опомнись, крошка, слабая, крошечная, беззащитная совесть погибла насильственной смертью без малого четверть века назад. Убита, между прочим, твоим же папенькой. Ты бросил человека на съедение полицейским, накачал старика наркотиками и бросил. О, Боже! Борден, вздохнул покорный слуга, будьте же последовательны. Старик подстерегал своего ближнего и алкал его крови, с дальнобойным ружьем, между прочим, в руках подстерегал. По-моему, ничего ужасного здесь нет, но с твоей колокольни глядячи. Господин Холлингсхед лишился права именоваться человеком, превратился в чудовище. Теперь же ни с того ни с сего бедолага делает с великомучеником. Девица отмолчалась. Говорить с нею сложными фигурами речи, пускать в оборот образы, иронию, парадоксы было, по-видимому, бесполезно. Следовало рубить с плеча. Не надо переоценивать Раллингтона. Шериф не сыскал бы старца еще сотню лет. Я не бросил Холлингсхеда. Я указал полиции, где найти его. Ты указал? Какая ж ты сволочь! Ах да, ведь лучше было отпустить его свояси. Пускай убивает шерифа. Отца троих детей, коего ты умоляла выручить и оборонить. Но я держу данное слово, Марта. Обещал и выручил. За это числюсь негодяем. Скажи, я что-нибудь обещал Холлингсхеду? И ты, кажется, не просил его защищать, верно? Теперь я еще виновата. То ли маг напился в стельку, прежде чем приступить к зачатию этого существа, то ли в роду безумца наличествовали, я не знаю. Постынь, — велел я, мысленно сосчитав до 20. Шутки надобно понимать. Форт-Адамская эпопея окончена, страсти улеглись, буря прекратилась. И шериф не станет гнаться за Янсеном по пятам, не вмешается, не сорвет задание, от которого зависит жизнь Артура Бордена, он же маг. Шериф остался при деньгах, сыне, сохранном здоровье и незапятной служебной репутации, потому что я нашел убийцу двоих полицейских. Мы обменялись. Я получил Карла, а Раллингтон сцапал Холлингсхеда и, заметь, весьма охотно согласился на обмен. Таким образом, и волки сыты, и овцы целы. И мистер Холлингсхед попал в тюрьму за то, в чем не был виноват ни капельки, попал в тюрьму и умер там. «Да очнитесь же, девица-красавица!» — произнес я обреченно. «Лорна правду сказала. Тебе снится сон о мире, где никто никогда не умирает, но в действительности умирает каждый, рано или поздно. Лучше попозже, во всяком случае, дожив хотя бы до холлингсхедовских лет. А сроки определяешь ты сам!» — в голосе Марты буквально звенело презрение. «Лечись, Маттью Хелм, лечись, покуда не поздно. У тебя острейшая мания величия, ишь, вершитель судеб выискался». «Ничего подобного. Я опередил старика, лучше ухватил, быстрее надавил. Опереди Холлингсхед. Я схлопотал бы пулю, вот и все. А что бы ты сделала со старцем Борден? Оставила на свободе и позволила пристрелить Раллингтона? Гарви сам заявил, жить ему оставалось дни считанные, может, даже часы. И шерифа он убил бы не колеблясь, логика берсерка или камикадзе. Пропадать так недаром, помнишь? Да, но выдать полиции, предать... Прекрати, пожалуйста, обучись родному языку. Ибо кто ясно мыслит, ясно говорит и наоборот. Предать означает обмануть доверие, нарушить кому-либо данное слово. Как мог я предать Холлингсхеда, ничего не обещав ему? И с какой стати укрывать старика от фараонов? Ты же добропорядочная обывательница, ты ненавидишь убийц и клянешь меня за то, что помешал озлобленному чудовищу пришить блюстителя законности. А старик бы наверняка дотянулся до шерифа, уж тут не сомневайся, мы с ним одной породы решительной. Болтовня, словесные вакутасы. Прежде чем зачислять меня в один ряд с Иудой и Эфиальтом, начал я. Кто такой Эфиальт? Паскудный древний изменник, — ответил я устало. Дура ты полуграмотная, Марта, а глупым всегда приходится нелегко. Даже не помнишь, как Холлингсхед сам вызвался взять на себя всю вину?